Глава 68. Эти полотна написали современники Петра I и императрицы Елизаветы Петровны. С вполне обоснованной гордостью сказала Екатерина, когда мы вернулись в картинный зал. «Вам нравится живопись, графиня?» Императрица внимательно посмотрела на меня своим живым и проницательным взглядом, будто проводила некий экзамен, понятный ей одной. «О, да!» Я, конечно же, была знакома с живописью и вполне могла говорить на эту тему, не боясь прослыть невеждой. Я всегда восхищалась талантом людей с невероятным мастерством, передающих игру света и тени на своих полотнах. Душа художника никогда не успокаивается и не бывает удовлетворенной. Они всегда желают написать ту самую гениальную картину. «И чьи полотна вам больше всего по душе?» — поинтересовалась она, продолжая свое собеседование. Манера живописи Рембрандта близка мне. Он был настоящим мастером света-тени. Все образы на его картинах будто выступают из темноты, и от этого внутренний мир полотен приобретает некую драматичность. Я вспомнила его Данаю в Эрмитаже. Пройдет совсем немного времени, и императрица купит ее для картинного зала. «Я так и думала». Взгляд Екатерины стал теплее и приветливее. «Человек, создающий такие прекрасные наряды, не может быть слеп к прекрасному и не чувствовать все его тонкости. Искусство учит нас понимать себя, помогает заглянуть внутрь души, а порой и успокаивает, отвлекает от насущных проблем». Мы медленно шли по лаково-блестящему паркету, который сам по себе был произведением искусства. В некоторое время лишь шорох наших платьев разбавлял тишину, царившую здесь. Было так удивительно и волнующе идти рядом с великой женщиной, вошедшей в историю как реформатор и просветительница. И снова меня посетило чувство нереальности происходящего. Императрица была среднего роста, полновата, но при этом имела величественный вид и царскую осанку, что вызывало некий трепет. Возможно, в этом оказалась повинна и ее сильная энергетика. Одета она в платье светло-серого цвета с изображением цветущей яблони по всей ширине юбки, которая перемежалась полосами тончайших кружев. Туго затянутый корсет очерчивал плавные линии талии, а воздушные рукава придавали силуэту легкости. Императрица не являлась классической красавицей, но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно очерченный рот и роскошные блестящие каштановые волосы делали Екатерину очень привлекательной. «Вы разглядываете меня?» Ее голос прозвучал несколько неожиданно, даже резко, и я немного растерялась, но тут же нашлась, что ответить. «Прошу прощения, Ваше Величество, но мне бы хотелось понять, какие ткани подойдут вам, какие расцветки подчеркнут ваше достоинство». «Хитра, хитра». Мягко рассмеялась Екатерина, и я слегка покраснела, мысленно поблагодарив Софи за пудру, так щедро нанесенную на мое лицо. «И что же вы посоветуете носить мне, графиня?» «Мы могли бы сделать нечто новое, не похожее на то, что носят в Европе», — осторожно начала я, не совсем понимая, как правильно вести себя с ней. «Возможно, это наряды с элементами национального костюма, ведь русские орнаменты настолько прекрасны». «Национального костюма?» Императрица резко остановилась, и я даже испугалась, решив, что сказала глупость. Но ведь это общеизвестный факт, что императрица стала противиться всему иностранному и предпочитала русский стиль, который и ввела в моду. А ведь об этом я думала не один раз. Разве плохи русские мотивы? Надоели эти вычурные немецкие да французские фасоны? Она уже с подчеркнутым интересом смотрела на меня, и это добавляло уверенности моим мыслям и словам. «Графиня, откуда такая тяга ко всему русскому? Вы прожили всю свою жизнь во Франции». «Да», — ответила я, пытаясь быстро сообразить, что сказать, ведь это было действительно странно для молодой французской дворянки, знания о России, которой должны заканчиваться снегом, медведем и балалайкой. «Я никогда не покидала пределы Франции до этого момента, но мой покойный дядя был женат на русской. Ее звали Елизавета, и она рассказывала чудесные сказки, слушая которые я погружалась в незнакомый, но такой притягательный мир». «Значит, русский фольклор стал первым, что вы узнали об этой стране?» Екатерина разговаривала со мной все дружелюбнее. Похоже, ей импонировало мое восхищение Россией. «Да, а потом я выучила язык, и мы много разговаривали с моей тетушкой по-русски. чем ужасно злили дядюшку, потому что ему казалось, будто мы говорим о нем. Я решила, что немного правдоподобности моему рассказу не помешает, и робко улыбнулась. «Вы очень приятная особа, графиня», — неожиданно заявила императрица и, похлопав меня веером по руке, хитро сощурилась. «Как ваш молодой супруг? Не противится вашему занятию? Мужчины всегда хотят главенства над женами, чтобы они дома сидели да детей нянчили». «Граф абсолютно не против моего занятия», — совершенно искренне ответила я, и Екатерина кивнула, но тут же добавила. «А с детьми все же затягивать не стоит». Я снова вспыхнула, а она опять окинула меня пристальным взглядом. «Что еще интересного вы придумали для меня? Для этого у вас было достаточно времени, ведь так?» И тут я поняла, что пришел мой звездный час. Мундирное платье, идею которого я так бережно вынашивала все это время. Пришло время поделиться ею. И пусть этот наряд появился в прошлом и без моего участия, но, думаю, ничего не изменится, если я стану родоначальницей стиля. «Конечно», — я собралась с духом и произнесла. «Мундирное платье». «Как это?» — в ее глазах вспыхнуло удивление. «Платье-мундир?» «Да, именно так. Каждое платье будет соответствовать определенному полку. Но при всем разнообразии эти наряды объединят несколько признаков. Во-первых, цвет, такой же, как у обычного мундира, соответствующего воинского подразделения. Во-вторых, крой рукавов, спинки и воротника будет напоминать мужской. Хотя это распашные платья, под которые носят либо комбинацию из лифа и юбки, либо нижнее платье. Отделка будет в военном стиле. Форменное шитье и пуговицы, а также обшлага, золотые галуны, канты и пайетки. Сказав это, я замерла, ожидая реакции, и она не заставила себя ждать. «Чудеса, ей-богу!» — изумилась Екатерина. «Вы снова будто мысли мои прочли. Думаю об этом, представляю, а как это в жизнь воплотить, вы, графиня, рассказали. Ну, кудесница, ну, затейница. И вот что я вам скажу. Немедленно приступить к делу. Все, что понадобится, получите тут же и без промедления».